Эпилог. Я не ручаюсь за подлинность рассказанной истории. Она и мне кажется фантастической, но Верочка никогда за все годы нашего знакомства меня не обманывала. Ни в детстве, ни потом. Я верю, жизнь порою бывает увлекательнее и неправдоподобнее любого вымысла. Волошиных я встретила последний раз в маленьком испанском городке Патриес, совсем недалеко от моря. Увидела их мельком из окна автобуса, в котором спешила на самолет. Мы проезжали этот городок через центральную площадь с церквушкой и алькальдией. Вся площадь была забита автобусами, прибывшими из мадридского аэропорта, и местными жителями, которые встречали детей из российских детских домов, приехавших на отдых в испанские семьи. Алексей и Вера прошли совсем рядом с моим окном. Я помахала им рукой, но они не заметили меня. Потом уже я узнала, что именно Волошины организовали эту поездку, как и многое другое. Испанцы, разбирая детей по своим домам, плакали, чем очень удивили сирот. Как можно реветь, когда вокруг столько цветов и фруктов? Волошин, впрочем, уже пройдя мимо, обернулся, поднял голову, однако, судя по всему, не признал во мне студентку, которая подрабатывала когда-то в его фирме написанием рекламных текстов и сочинением слоганов. Мир тесен, но чистым и любящим душам все равно просторно в нем. Точно знаю, что Эмма осталась жива. Алексей отвез ее в районную сельскую больницу, и когда миссис Грант пришла в себя, она долго возмущалась, почему ее поместили в палату с нищими старухами. Потом освоилась, может быть, надоело скандалить, даже начала флиртовать с заведующим реанимационным отделением. Правда, роман их вроде бы ничем существенным не закончился. Вскоре примчался муж несчастной страдалицы, Уинстон Грант. Он стоял на коленях возле скрипучей металлической кровати, плакал и целовал свою ненаглядную. Никакого особенного расследования не проводили. Волошин, когда его вызвали в полицию, сообщил, что ехал по трассе, увидел лежащую на обочине даму в дорогой шубе и остановился. Когда понял, что дама ранена, отвез ее в больницу. Следователь ему не поверил. Когда же врачи разрешили следователю общаться с пострадавшей, Эмма вообще отказалась говорить без присутствия своего адвоката. А потом вмешалось английское консульство. Полицейское начальство тут же испугалось международной огласки. Эмму не допрашивали и разрешили ей улететь с мужем. Волошина тоже больше никуда не вызывали. Следователя он видел после этого всего один раз. Тот сидел в баре, положив руку на плечо молоденькой практикантки из школы полиции. Естественно, следователь сделал вид, что они с Волошиным не знакомы. Но все равно Алексей поставил на их столик две кружки с мексиканским пивом «Корона». Как сложилась дальнейшая жизнь Эммы на Туманном Альбионе, мне, конечно, неизвестно. Почему-то кажется, что известие о том, что она собственноручно перевела все деньги на швейцарский счет Волошина, здоровья ей не добавило. Кстати, кто-то врал мне недавно, будто Волошин хотел купить какой-то английский футбольный клуб, но у него не хватило денег. Жадные владельцы запросили слишком много, а торговаться Алексей пока еще не научился. Последние успехи российской сборной по биатлону связывают с приходом нового главного тренера. Говорят, что руководители Федерации биатлона долго противились назначению на этот пост Альберта Ринатовича, но генеральный спонсор настоял. Теперь, правда, все в один голос уверяют, будто давно этого хотели. Рядом с городом, на берегу Финского залива, сейчас возводится большое современное здание. Строительство почти завершено, и чудо архитектуры сверкает тонированными стеклами. Говорят, что внутри здания будут зимние сады, большой бассейн, маленький бассейн, боулинг, концертный зал и даже каток с искусственным льдом. Окрестные жители считают, что построят очередной фешенебельный пятизвездочный отель, хотя над забором, окружающим строительную площадку, возвышается огромный щит с постером, на котором фотография никому неизвестного молодого человека и надпись «Строительство детского дома имени Ивана Филатова». А на бетонном заборе под плакатом кто-то, наверное, ребенок, нарисовал котенка.